Выждав некоторое время, Ланселот сказал Борсу, что уезжает с одним лишь Лавейном в лес к доброму отшельнику Брастиасу. Там думал он отдохнуть и набраться свежих сил к предстоящему турниру. Ланселот и Лавейн отбыли тайно, и о том, куда они исчезли, знали только родичи Ланселота. И когда они прибыли к отшельнику, то были встречены с радушием. И там Ланселот каждый день стал ходить к источнику неподалеку от дома отшельника, ложиться на берегу и подолгу любоваться бурлящей струей, порой погружаясь в сон. А в то время в этом лесу разбила шатер одна благородная дама. Она была искусная охотница и всякий день выезжала на охоту. Она носила на плече лук, и ее никогда не сопровождали мужчины, но только женщины. И все они были искусницы стрелять из луков и легко могли убить оленя как на скаку, так и из засады. И были у них добрые луки, стрелы, охотничьи рога и ножи, и много хороших псов, натасканных гонять и задирать зверя. И вот однажды пес этой охотницы поднял и погнал на нее лань. А лань-то ушла в сторону и помчалась по лесам и лугам. Охотница и ее дамы гнались вслед за ланью, пока не услышали, что собака настигла лань у ручья. А это был тот самый ручей, у которого проводил время Ланселот во сне и дремоте. Лань, когда выскочила к ручью, разгоряченная легла в топи у самой воды. А пес, гнавший ее, стал шарить вокруг, потеряв у ручья след. Вслед за псом появилась и дама-охотница. Она сразу догадалась, что лань залегла где-то здесь, подъехала прямо к ручью и увидела лань среди камышей. В тот же миг положила она на лук стрелу с тяжелым наконечником, пустила ее, но стрела на беду перелетела через лань и вонзилась в самое древко прямо в бедро Ланселоту. От дикой боли Ланселот вскочил в бешеной ярости, но, увидев, что рану ему нанесла женщина, сказал ей: «О, дама, кто бы вы ни были, в недобрый час взяли вы в руки этот лук. Дьявол научил вас стрелять». «Простите меня великодушно», — сказала охотница. «Я благородная дама и всегда охочусь в здешних лесах. Вас же я не заметила, ведь я целилась в лань, что залегла у воды. Я не думала, что могу промахнуться, но, видно, дрогнула моя рука». Ничего не смог ответить ей Ланселот и лишь заскрежетал зубами, сдерживая стон. С тем охотница ускакала от него прочь, а Ланселот как смог вытащил стрелу из раны, но наконечник застрял у него в теле. И побрел Ланселот, ковыляя к дому отшельника, на ходу истекая кровью. И когда Лавейн и отшельник увидели, что случилось с Ланселотом, то уже не знали, печалиться им или смеяться столь нелепому ранению. При каких обстоятельствах был ранен Ланселот и кем, этого он не рассказал друзьям. Отшельник с трудом извлек наконечник стрелы, и снова пролилось при этом немало рыцарской крови. Рана причиняла Ланселоту жестокую боль и была в столь неудобном месте, что он не мог сидеть ни в одном седле. «Воистину я несчастнейший из живущих!» — воскликнул Ланселот. «Ибо как раз когда мне так желанна слава, со мною непременно случается какая-нибудь незадача. Однако пусть будет, что будет, но на этот раз я все же буду в назначенный час на турнирном поле». И были применены все средства для излечения Ланселота. Когда же настал день турнира, Ланселот распорядился, чтобы он сам и Лавейн, и кони под ними были в сарацинском облачении. И в таком виде они тронулись в путь и подъехали к назначенному месту. У короля Северного Уэльса было на турнире 100 рыцарей, и король Нортумберландский привел с собой сотню добрых рыцарей, и король Ангвисанс-Ирландский тоже привел сотню добрых рыцарей, готовых к бою. И другие знатные мужи со стороны короля Северного Уэльса привели по столько же, и все это были добрые рыцари, испытанные в ратном деле. Выехала на поле партия короля Артура, а заодно с ним выступали король скотов, король страны Гор Уриенс, король Хоуэлл и Чаленс Кларенский. И при каждом из них также была сотня рыцарей. Сам же король Артур выехал на поле с 200 рыцарей и почти все рыцари круглого стола. Опытные и славные бойцы. А на подмостках расположились старые рыцари, чтобы судить вместе с королевой, кто одержит верх на турнире. Вот затрубили к бою. И выехал король Северного Уэльса и повстречался с королем скотов. И был король скотов повержен на землю. А король Ирландии сокрушил короля Уринса. Король Нортумберландии сокрушил короля Хоуэлла, а Галахальд выбил из седла Чаленса Кларенского. Тут разъярился король Артур, он ринулся на короля сотни рыцарей и поверг его наземь. А затем, не меняя копья, сокрушил еще троих рыцарей, и лишь тогда сломалось его копье, но он продолжал биться. Вслед затем выехали на поле Гавейн, Гахерис, Агравейн и Мордред. И каждый из них тут же сокрушил по рыцарю, а Гавейн — четверых. И началось тут большое сражение, ибо выехали на поле рыцари из рода Ланселота, и с ними Гаррет и Паламид, и еще многие рыцари круглого стола. Они стали так наседать на противников, что тем уже не на шутку грозило поражение. Но Галахальд, высокородный принц, был доблестный рыцарь, и силою своего оружия он сдерживал продвижение рыцарей круглого стола. Все это видел из леса Ланселот, и вот будто гром грянул. Это он выехал на поле вместе с Лавейном. И лишь только увидели его Борс и остальные рыцари, они поспешили предостеречь своих товарищей. «Смотрите, берегитесь вон того рыцаря с золотым рукавом на шлеме, ибо это сам Ланселот». По доброте своей Борс предостерег и Гаррета. «Я вознагражден уже тем, — отвечал Гаррет, — что могу с ним встретиться». «Но кто это с ним, облаченный в такие же одежды?» — спросили Борса друзья. «Это Лавейн», — отвечал им Борс. Между тем Ланселот встретился лицом к лицу с Гавейном и с налета сбил его наземь вместе с конем. И также сокрушил он Агравейна и Гахериса, сокрушил он и Мордреда, и всех одним копьем. А Лавейн встретился с Паламидом, и они сошлись так яростно и сильно, что под обоями кони рухнули на землю. Но они тут же снова вскочили в седла. Затем Ланселот съехался с Паламидом, и Паламид оказался повержен наземь. Ланселот же, не останавливаясь, помчался дальше и, на ходу меняя сломанные копья, поверг наземь 30 рыцарей, почти все рыцари круглого стола. Одни только его родичи уклонялись от столкновений с ним и бились в другом конце поля, куда он не заезжал. А король Артур разгневался, видя подвиги Ланселота, и призвал к себе Гравейна, Агравейна, Мордреда, Кая, Грифлита, Лукана Дворецкого, Бейдура, Паламида и Сафера, его брата. И с этими добрыми рыцарями король приготовился выступить против Ланселота и Лавейна. Но все это заметил Борс и Гаррет. «Боюсь, что теперь Ланселоту придется тяжко», — сказал Борс. «Я поскочу на подмогу господину моему Ланселоту, чтобы меня не ждало», — сказал Гаррет, — «ведь это он посвятил меня в рыцари». «Мой вам совет, не делайте этого», — сказал Борс, — «если только вы не переоденетесь так, чтобы никто не мог вас узнать». Тогда Гаррет, осмотревшись, приметил одного уэльского рыцаря, отдыхавшего на краю поля, ибо незадолго перед тем он получил жестокую рану от руки Гавейна. К нему-то и подъехал Гаррет и попросил его обменяться с ним щитами. «Я готов», — отвечал рыцарь из Уэльса. И как только Гаррет взял его щит с фигурой девы на зеленом поле, в тот же миг помчался к Ланселоту и крикнул ему: «Берегитесь, рыцарь, ибо вон оттуда скачет на вас король Артур с 10 славными рыцарями и хочет нанести вам поражение. Я же прибыл сюда разделить с вами опасность». «Что ж, спасибо», — крикнул в ответ Ланселот. «Выезжайте навстречу Гавейну», — сказал Гаррет, подъехав ближе. «Я же схвачусь с Паламидом, а Лавейн пусть начинает бой с благородным королем Артуром. Когда же мы разделаемся с этими тремя, то будем твердо держаться вместе». Между тем приблизился король Артур со своими 10 рыцарями, и Ланселот выехал против Гавейна и нанес ему такой удар, что у того лопнула подпруга седла, и он рухнул на землю. А Гаррет сшибся на всем скаку с Паламидом и так обрушился на него, что рухнули на землю и конь, и всадник. Король же Артур оказался лицом к лицу с Лавейном, и они повергли друг друга на землю вместе с конями, и долго оба пролежали не в силах подняться. После того Ланселот сокрушил еще Агравейна, Гахериса и Мордреда. А Гаррет сшиб с коней Кая, Сафера и Грифлита. Тем временем Лавейн снова сел на коня и ринулся в бой, и поверг Лукана Дворецкого и Бейдура. И началось тут великое сражение доблестных рыцарей. Ланселот носился в гуще битвы туда и сюда, срывая и сбивая с голов шлемы, так что ни один не мог удержаться в седле, испытав удар копья или меча Ланселота.